это время происходит и другое важное событие, но знают о нем лишь самое большее 4 человека на свете. А никто другой вообще никогда о том проведать не должен. Власьев и Чекин надоели своими просьбами об их замене. И вдруг, неожиданно, 28 декабря того же 1763 года, Панин отправляет им весьма многозначительное и примечательное секретнейшее письмо. Оно останется скрытым в архивах до наших дней и публикуется полностью впервые, как и многие другие секретные документы, которые я привожу. Благородные господа, капитан Власьев и поручик Чекин, Ее Императорское Величество о вашем трудном житии довольно известно, и принимать изволит сие ваше терпение за особливую присяжную к тебе верность и службу к Отечеству. Вследствие того награждает вас из своей монаршей к вам милости каждому по 1000 рублей, обнадеживая при том вас не только впредь своей высочайшей милостью, но и скорым разрешением и освобождением от всех ваших долговременных трудов. Я же с моей стороны уповаю, что оное ваше разрешение не далее, как до первых летних месяцев, продлиться может. Все это письмо Перл. Оно пронизано явным и нескрываемым облегчением и радостью от того, что трудная проблема наконец решена. И как трогательно это сочувствие благородным господам, Власьеву и Чекину, а как щедра награда за их терпение и за особливую присяжную к себе верность. 1000 рублей. Вы представляете, что это за сумма по тем временам? Можно купить целую деревню с крепостными и стать помещиком. Ничего не пожалеешь от большой радости. Но последняя фраза особенно примечательна. Похоже, что судьба к несчастью рожденного решена. И, как показывает последняя неосторожная фраза, уже продумана в деталях и рассчитана чуть не по неделям. Что же придумали Панин и Теплов? Как не тщательно они это скрывали, постараемся все же выяснить. На допросах Мирович станет уверять, будто мысль освободить из заточения Ивана Антоновича, вернуть его на престол и в благодарность за это стать его приближенным и тем самым навсегда поправить свое положение, возникла у него только в апреле 1764 года. Ну что ж, поверим ему пока. Однако на тех же допросах он расскажет, как осенним днем 63-го года ехал грустный к месту своей новой службы по грязной дороге вдоль Невского берега и у деревни Рыбачье встретил старика, отставного барабанщика. Тот ему пожаловался, что какие-то озорники украли у него лодку. Василий Яковлевич будто бы стал его утешать, дескать, Бог все видит, и злодеи непременно будут наказаны. Это Мирович-то вдруг поверил в неизбежное торжество справедливости. Но барабанщик не утешился и в сердцах сказал, где же правда, когда самого государя под караулом держат в той самой крепости, куда вы нынче с полком следуете? Мирович заинтересовался его словами. Стал расспрашивать, о каком это государе говорит старик, и так якобы впервые узнал о злосчастной судьбе Ивана Антоновича. Приехав в Шлиссельбург, он, конечно, с особым интересом стал рассматривать суровую крепость на маленьком островке посреди Невы. Заступив впервые нести в крепости караул со своими солдатами, Мирович все рассматривал с особым вниманием. Квадратный холм возле церкви, братскую могилу воинов, погибших при освобождении крепости от шведов,